мир вам, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию записи на тему «Характер нового человека». В Слове Божьем написано: «Кто во Христе, тот новая тварь». 2 Коринфянам 5:17. Итак, если мы во Христе, то каковыми являются характеристики нас, как нового человека? Мы собрали и записали те качества, которые необходимы каждому верующему человеку. Все эти качества взяты из Священного Писания. Без этих качеств человек не может быть христианином. Данные материалы будут изложены следующим образом. Вначале название и определение качества, затем библейские тексты о нем и, наконец, высказывания различных людей об этом качестве. Надеемся, что прослушивание беседы о характере нового человека будет полезно всем, как для верующих, так и для приближенных, как для проповедников, так и для непроповедников, как для молодежи, так и для старшего поколения, как для братьев, так и для сестер. Данная запись осуществлена на средства библейского фонда, который создан при студии МЕФОАР. Распространяются эти записи за счет тех, кто пожертвовал свои средства в этот фонд для создания духовно-назидательных бесед. Если вы желаете благословения этому фонду, чтобы эти и подобные им записи могли выпускаться для блага народа Божия, то поддержите это доброе начинание. Мы рады будем вашему участию. Да благословит вас Господь, чтобы, слушая эти записи, вы получили духовное благословение. С уважением к вам, сотрудники студии МЕФОАР. Христос говорит: «Я дорога, я истинный путь на земле, я свет, снисходящий от Бога для всех, кто стенает во тьме. Куда вы спешите, люди? В Христе путь спасения один. Кто с вами в конце жизни будет, царь тьмы или Бог властелин? Куда вы спешите, люди? В Христе путь спасения один. Кто с вами в конце жизни будет, царь тьмы или Бог властелин?»